Глава 9. Во время празднования бракосочетания лучники пригласили нас с Райфом на пляже Аркмира на следующий день после свадьбы, чтобы посмотреть соревнования по парусному спорту. Женатые лучники приведут своих жен и обещаются пляжные игры и солнечные ванны. Звучит весело. Этим утром я сходила к Самаре и попросила ее сшить мне купальник из двух частей, похожий на те, что мы носили в Найтфолле. Я надеюсь, что это вызовет у Райфа сердечный приступ. После вчерашней брачной ночи, которую мы провели переплетенными в постели, Райф смягчился. Поцелуи тут и там за завтраком. Мы держимся за руки, одариваем друг друга комплиментами. Он позволял себе испытывать эмоции, не боясь того, что они могут вызвать. И от этого я чувствовала себя счастливее, чем когда-либо. Все, чего я хотела, это чтобы у нас был настоящий шанс. Пусть все идет своим чередом. Раздался стук в дверь нашей спальни. Я открыла ее и обнаружила Райфа, уткнувшегося в книгу. «Готова?» — спросил он, не поднимая глаз. «Ага», — объявила я. Тогда он поднял глаза, и его взгляд пробежался по моему сарафану. Обычно я носила официальные платья длиной до пола, с тяжелыми украшениями. Но такой наряд смотрелся бы нелепо на пляжном мероприятии, и загорать в нем было бы проблематично. Вместо этого на мне был короткий сарафанчик значительно выше колен. Он был из тонкого фиолетового шелка моего любимого цвета, с глубоким вырезом, открывающим небольшую ложбинку между грудями. «Я могу подождать, пока ты оденешься», — сказал он в шутку. И я рассмеялась гортанно и саркастично. «О, милый, я одета!» Его глаза сужались, пока он переводил взгляд от моего декольте к открытым ногам, и я была рада ощущать исходящую от него легкую ревность. «Ой, чуть не забыла!» Я подбежала к своему платяному шкафу и схватила большую, широкополую белую шляпу. «Теперь я готова!» Райф глубоко вдохнул, а затем выдохнул, придерживая дверь, когда я проходила мимо. Клянусь, когда я коснулась его, он понюхал меня. «Ты убиваешь меня», — выдохнул он, а я только ухмыльнулась. Миссия выполнена. Это была динамичная поездка в карете, запряженной лошадьми, к океану. Наш экипаж вмещал шестерых, между нами располагался столик. Мы с Райфом сидели друг напротив друга, а рядом были еще две пары. Лучшие лучники Райфа, Арес и Кагал, играли с ним в карты, а я сидела рядом с их женами, Бейли и Наей, и болтала о моде. «Мы так опечалились, когда вы не смогли прийти на вечер рукоделия», — сказала Бейли. «Надеюсь, вы чувствуете себя лучше?» Я посмотрела на Райфа. Он сказал им, что я больна, и они купились на это. Райф был величайшим целителем в стране. Неужели им не пришло в голову, что в таком случае он бы исцелил меня? «Намного лучше, спасибо», — ответила я ей. Во время нашей поездки в экипаже я узнала, что рыжеволосая Бейли была болтливой и любила вязать, а блондинка Ная была более тихой и любила шить. Обе вели себя чрезвычайно дружелюбно, и я с облегчением отметила, что их платья тоже были короткими. Я понятия не имела о том, что такое быть королевой, но одеваться уместно и в то же время привлекательно было моей целью. «Мне нравится это декольте!» Ная указала на вышитую бисером тесьму, которую я попросила добавить Самару. Она мерцала и приковывала взгляды. «Благодарю», — сказала я. Мы поговорили о свадьбе, о том, каким божественным был торт, и обсудили другие легкие темы. В общем, к тому времени, как мы добрались до пляжа, я чувствовала себя довольно расслабленно. Карета остановилась, и мужчины вышли сами, прежде чем протянуть каждый из нас руку. Держась за Райфа, я начала спускаться, и кончик моей сандалии зацепился за край ступеньки кареты. Только что я грациозно выходила из королевской кареты на свидание на пляже со своим новоиспеченным мужем-королем. А в следующую секунду я уже размахивала руками. С моих губ сорвался крик, когда я повалилась вперед, готовая упасть лицом в землю. Райф быстро среагировал, крепко обхватив мои бедра и приподняв меня, будто я была сделана из пергамента. Когда он опустил меня на землю перед собой, я протянула руки и схватила его за плечи, чтобы не упасть. «Спасибо», — пробормотала я. Как унизительно. На меня смотрели не только лучники и их жены, но и половина пляжа. В первый раз люди встречают новую королеву, а я даже не смогла должным образом выйти из кареты. Я хотела провалиться сквозь землю. «Прости, если я поставила тебя в неловкое положение», — прошептала я Райфу. Он наклонился ко мне, проводя губами по моей шее, пока они не оказались у моего уха. «Ты никогда не смогла бы поставить меня в неловкое положение, Лани», — сказал он, и у меня внутри все сладостно сжалось. С этими словами он вложил свою руку в мою, поглаживая большим пальцем мою ладонь, и повел меня на пляж. Мы прошли мимо несколько выставленных на рынке прилавков, и я присмотрелась к товарам. Некоторые искусные ремесленники продавали поделки из морских раковин, а несколько палаток были прилавками с едой. Все это напомнило мне об отце. Он писал об этом самом месте, где продавал свои товары, в дневниках. Если бы он был жив сегодня, гордился бы он тем, что его дочь стала королевой его народа, даже если все это было лишь шоу. Мне хотелось думать, что да. Райф уже предупредил меня, что мы не будем ужинать на этом мероприятии, поскольку риск был слишком велик. Кроме того, любые полученные подарки должны забрать лучники или их жены для последующей проверки. Очевидно, существовали жидкие яды, которые можно было наносить на предметы, чтобы убить с одного прикосновения. Я не уверена, что когда-нибудь привыкну постоянно смотреть в оба в ожидании покушения. Но это моя новая жизнь, так что я пытаюсь освоиться. Выступало трио, игравшее на эльфийской скрипке, и с ними завораживающе красивая певица. На ней было тонкое хлопковое пляжное платье длиной до щиколоток. Ее черные волосы, заплетенные в косы по бокам, свисали ниже талии. Она напевала грустную песню о любви в солнечном воздухе, и по моим рукам пробежали мурашки. «О, Райф! Она должна петь на зимнем балу!» — сказала я. «Теперь, когда я стала королевой, мне больше не подобает пробовать еду Райфа или быть его помощницей. Мне сообщили, что я буду планировать все дворцовые мероприятия до тех пор, пока не найду подходящего наставника, который поможет мне стать врачом, о чем я всегда мечтала. Ему нужно будет знать гуманитарные аспекты целительства так же хорошо, как и эльфийские. Райф сказал, что подыщет кого-нибудь для меня, а пока устраивать элегантные вечеринки, начиная с зимнего бала через несколько месяцев, предстоит мне. Райф посмотрел на женщину так, словно оценивал степень ее опасности в отношении ядов. «Прошу!» — взмолилась я, повиснув на его руке. Ная ухмыльнулась. «Ваше Величество, вам лучше дать жене то, что она хочет. Так проще жить!» Кагал рассмеялся, обнимая свою женщину. «Это правда, милорд!» Райф посмотрел на меня, и я выпятила нижнюю губу, бросив на него хмурый взгляд. «Ладно!» — рассмеялся он, и я радостно взвизгнула. Поговорив с певицей, которую, как мы узнали, звали Мона, и ее группой, выступающей под названием «Mona and the Brigade», мы пригласили их на королевский зимний бал через 2 месяца в качестве артистов. Мона, казалось, была ошеломлена и польщена тем, что ей оказали такую честь. После этого нас провели в частную охраняемую зону пляжа с чем-то вроде открытой беседки. На песке стояло несколько кресел и были расстелены полотенца для отдыха. «Давайте примем солнечные ванны. Мне нужно загореть до наступления зимы», объявила Бейли и начала сбрасывать платье. На ней был очаровательный ярко-желтый цельный купальник с оборками на ягодицах. Затем Ная сняла свое платье и показала бледно-розовый костюм, который выглядел скромно спереди, но спина была полностью обнажена. Я начала снимать свой сарафан, стягивая его через голову, а затем встретилась взглядом с Райфом. Когда я, наконец, показала свой черный раздельный купальник, я не могла понять, в ярости Райф или в восторге. Его глаза были прищурены, челюсти сжаты. «О, Кайлани, у тебя такой стильный купальник! Я никогда раньше не видела такого дизайна!» — проворковала Ная. «В нем не хватает средней части», сухо сказал Райф, отчего Ная закатила глаза. Мне нравилось, что его друзья не относились к нему как к королю с нежными чувствами. «Я сейчас же отправлюсь домой и разрежу свой пополам», объявила всем Ная. «Посмотри на себя, ты уже королева моды», сказала Бейли с улыбкой. Я усмехнулась, чувствуя себя воодушевленной их комплиментами, но не могла отделаться от взгляда серо-голубых глаз. Райф продолжал глядеть на мой купальник, словно желая, чтобы его части слились. Я улыбнулась, проходя мимо него, игнорируя ледяной взгляд, и устроилась на полотенце рядом с Бейли и Наей. Мужчины придвинули к нам кресло, и я зарылась ногами в теплый песок, пока мы смотрели на воду, опершись на локти. Райф сел рядом со мной, и я почти физически ощущала, как его взгляд скользит по моим ногам, пока я сидела, разговаривая с девочками о разных лодках. Их было должно быть больше сотни, и все они выстроились в очередь на заплыв. Здесь были маленькие парусные лодки. Была и гигантская баржа, которая, казалось, могла вместить 1000 человек. И несколько грибных лодок побольше. Я бы хотела когда-нибудь стать владельцем судна, объявила я. Отправиться исследовать все королевство и остановиться в мрачной пустоши в Амбергейте. Я слышала, у них замечательные художественные ремесла. Бейли рассмеялась. Королева Кайлани, теперь, когда ты вышла замуж за короля, все эти лодки принадлежат тебе. Я приподнялась и взглянула на Райфа. Он все еще пялился на мои ноги. «Все эти лодки твои?» — спросила я. Он кивнул. «Наши. Большинство из них». «Наши. Как прекрасно звучит. Но их должно быть сотня. Для чего тебе столько?» — спросила я. «Большинство из них предназначены для войны. Некоторые я сдаю в аренду рыбакам, чтобы прокормить королевство, а несколько торговых судов принадлежат частным лицам», — сказал он. Высокий эльф с золотым рогом в руках подошел к краю шатра и взглянул на Райфа. Король кивнул, помахал рукой и с улыбкой посмотрел на людей, стоявших вдоль пляжа. «Да начнется состязание!» — закричал эльф и поднес рог к губам. Он выдул длинную низкую ноту, и идеальная вереница лодок распалась, когда каждая из них устремилась вперед. Я заметила, что от строя отделилась парусная лодка средних размеров и направилась к нам. «Кое-кто не умеет управлять судном!» — рассмеялась Ная. Я улыбнулась, глядя на бедного суетливого капитана парусной лодки, который неуклюже крутил штурвал. На нем была шерстяная вязаная шапочка, надвинутая на уши, что было странно, учитывая солнечную теплую погоду. «Эх, твоя боевая лодка опережает мою!» — сказал Кагал королю. Райф ухмыльнулся и встал, чтобы рассмотреть поближе. Дамы тоже встали, накинув сарафаны поверх купальников, и я сделала то же самое. Мы все подошли на 10 шагов ближе к воде, чтобы было удобнее наблюдать. Я никогда раньше не видела лодочных гонок и, по правде говоря, была немного взволнована. Но глупый мужчина на паруснике, который не умел управлять, наконец-то сообразил, как свернуть в сторону и присоединиться к гонке. А это означало, что теперь он загораживал нам обзор. «Простите, господин!» — крикнул капитан, находясь всего в 50 футах от меня. «Еще немного, и он сядет на мель!» Райф просто раздраженно отмахнулся от него. Затем мы все повернули головы немного вбок, пытаясь выглянуть из-за застрявшего парусника, чтобы не пропустить гонку. Когда боковым зрением я заметила какое-то движение. Я повернулась, чтобы проследить за тем, что привлекло мое внимание, в направлении почти пришвартованной лодки, и в следующую секунду пляж наполнился криками. Пятеро лучников выскочили из судна и выпустили стрелы. Они просвистели мимо меня, и я вздрогнула от влажного звука, с которым они погружались в плоть. Кагал бросился к Райфу, откинув его на землю, и, повинуясь инстинкту, я схватила Наю, когда мы повалились друг на друга. Еще больше стрел вонзилось в песок рядом со мной, и Ная издала леденящий кровь крик. Внезапно шатер, который установили, чтобы укрыть нас от солнца, перевернулся. Дежурные лучники Райфа опрокинули его на бок и накрыли им нас, чтобы защитить от лучников-убийц. «Убейте их!» — Райф закричал рядом со мной. И лучники бросились в рассыпную. Какого Гадеса здесь происходит? Все это случилось слишком быстро, чтобы мой разум успел это осознать. Ная заскулила подо мной. И теперь, когда нас накрывал шатер, я оторвалась от нее и огляделась. Я упала на нее боком, под странным углом, и не смогла полностью прикрыть. Там, во внутренней части ее бедра, торчала стрела. «Вы в порядке?» Внезапно в поле зрения появился Райф и потянулся ко мне. На его пальцах была кровь, и я смотрела его тело широко раскрытыми глазами, чувствуя, что впадаю в шок от ужасной сцены. «Ты ранен!» Я посмотрела вниз на его живот, и он проследил за моим взглядом. В тот момент страх отразился на его лице. «Я в порядке», — солгал он. «А ты в порядке, Лани?» «Ная!» Кагал звал свою жену, перебираясь с того места, где он был с королем, туда, где теперь лежала его жена. Я кивнула Райфу, уставившись на стрелу, торчащую у него из живота. Он нуждался в исцелении, но как бы ни было больно это осознавать, никто не мог помочь королю, кроме тех вод в целебной пещере в нескольких часах езды отсюда. Райф опустился на колени рядом с Наей, и Кагал, по всей видимости, впервые взглянул на своего короля. «Милорд, вам нужен целитель!» Лучник разрывался между своей женой и долгом перед короной. «Я в порядке!» — прорычал Райф и схватил подол платья Наи. «Я приподниму его и осмотрю рану, хорошо?» — спросил он ее. Она кивнула, по ее лицу текли слезы. Когда он задрал ей платье, мы все вздрогнули. Стрела вонзилась так глубоко, что будто торчала из задней части ее бедра. Райф посмотрел на Кагала. «Дай ей что-нибудь зажать зубами!» Глаза Наи расширились, когда ее муж снял свой кожаный ремень и засунул его ей в рот. «Ты в порядке, любовь моя. Просто подумай о саде, твоей цветущей лаванде», — прошептал он ей на ухо. «К черту мой сад, Кагал! А-а-а!» — закричала она сквозь кожу, когда король переломил стрелу пополам, а затем потянулся к ее ноге, чтобы вытащить ее сзади. Как только наконечник стрелы был извлечен, Райф поднес его к носу и понюхал. «Яда не обнаружено», — сказал он с облегчением. Кровь пузырилась из раны в ее ноге, и король положил руки ей на бедро. Фиолетовые дуги света вырвались из его пальцев и обвелись вокруг ее ноги. Всхлип мгновенно замер у нее в горле, и она вздохнула с облегчением. Когда Райф отдернул руки, там уже была не кровоточащая зияющая дыра, а светло-розовый сморщенный шрам. «Спасибо вам, мой господин», — выдохнул Кагал, прижимаясь головой к шее своей жены. Райф ничего не сказал, продолжая нависать над Наей. «Райф?» Я слегка потянула его за плечо, чтобы посмотреть ему в лицо. И мое сердце замерло, когда я увидела его фиолетовые губы. «Яд», — сказал он. Стрела отравлена. Он не только впитал яд и залечил рану. Стрела внутри его тоже была отравлена. Двойная порция той мерзкой дряни без запаха, которой королева ранее пыталась нас убить. «Нет!» Кагал метнулся, чтобы поймать короля, как раз в тот момент, когда Райф упал навзничь. Ная всхлипнула, опускаясь на колени рядом с королем и заливаясь слезами. Бейли и Арес не пострадали и в шоке стояли на краю опрокинутого шатра, прислонившись к нему спиной, пока король хватал ртом воздух. «Нет, только не снова! Только не так!» Поднялся порыв ветра, и шатер сорвало с нас, открыв всему пляжу ужасное состояние короля. Люди ахали, заливались слезами, а некоторые даже падали на колени в молитве. Мне подумалось, что лучники позаботились о нападавших, потому что в нашу сторону больше не полетело ни единой стрелы, и даже то, что за нами наблюдала целая толпа, не могло остановить меня. Я должна спасти его, даже если это убьет меня. С ним мир становился лучше, и я не видела смысла в том, чтобы обладать даром исцеления, которым мне не суждено было воспользоваться. Упав на колени рядом с ним, я выдернула стрелу, когда этого сделал он, и волна эмоций от всех окружающих нахлынула на меня. Ужас Наи и чувство вины за то, что король умрет из-за нее. Раскаяние Кагала из-за того, что не смог защитить Райфа. Страх Ареса и Бейли за то, что они могут стать свидетелями смерти правителя и не могли предотвратить это. Зрители, которые искренне любили своего короля и теперь боялись остаться без него. Я посмотрела вниз на Райфа, на его красную от крови тунику и посиневшее лицо. «Нет», — прошептал он, зная, что я собираюсь сделать. «Это может быть твоим последним». Это было все, что он смог выдавить, прежде чем у него перехватило дыхание. Наклонившись вперед, я коснулась губами его уха. «Спасти человека, которого я люблю, того стоит». Когда я отстранилась, его глаза были широко раскрыты, но я почувствовала его абсолютную радость от того, что я призналась в подобном. Подавшись вперед, я прижалась своими губами к его и выдохнула, призывая всю оставшуюся у меня целительную энергию. Фиолетовое дыхание обдало его лицо, и один за другим люди вокруг меня ахнули. «Она благословенна! Это и есть вдох жизни!» «Ее волосы!» Я посмотрела вниз на Райфа, и хоть синева отхлынула от его лица, он все еще не дышал. После того, как один вдох по всем признакам не помог, я сделала другой и почувствовала слабость. Наконец, его лицо порозовело, но он все еще не подавал признаков жизни, поэтому я приготовилась снова выдохнуть и сделать третий вдох. Отдать все, что у меня было. Когда рука Райфа поднялась и зажала мне рот. Он хватал воздух, и по пляжу разнесся коллективный вздох облегчения. Толпа рыдала и кричала от радости. И я улыбнулась Райфу, а затем все потемнело, и я рухнула прямо на него.